за относительно короткое время смогли решить проблему, которая казалась неразрешимой, то сколько же других научных проблем ждут этого нового подхода? Доктор Дженнингс правильно говорил о наших умственных шлюзах. Совершенно справедливо. Вся схема эксперимента была рассчитана на то, чтобы сломать ваши внутренние фильтры. Но почему все-таки астрология? Мы не знали, как построить антигравитационную машину, и поэтому нарисовали вам хаотичный образ человека, который построил ее. Я предложил доктору Кейзу собрать группу виднейших ученых и поставить их перед фактом, что это не бессмысленная затея, что это можно сделать. Мы расшатали ваши умственные фильтры, и в результате появился ответ. Метод сработал. Все, что необходимо сделать, это избавиться от излишнего груза предрассудков. Изменить произвольную настройку ваших умственных фильтров в отношении других вещей, которые вам всегда хотелось сделать. И тогда удастся найти нужный ответ на любую проблему, какую вы только пожелаете исследовать. Передача из цикла «В мире фантастики» окончена. Она подготовлена Ленинградским радио. Вы услышали радиопостановку «Эксперимент» по мотивам рассказа американского писателя Роберта Джонса «Уровень шума». Автор инсценировки Игорь Алексеев, режиссер Евгений Агафонов, редактор Галина Болдырева. В передаче принимали участие артисты Всеволод Кузнецов, Вадим Яковлев, Иван Краско, Анатолий Гаричев.